Марк Антоний. Марк Антоний – римский полководец и государственный деятель. Годы жизни 83-30 до нашей эры. Антоний родился в Риме и принадлежал к одному из самых знаменитых римских плебейских родов – роду Антониев, представители которого с древнейших времен были сенаторами. Дед Антония, Марк Антоний-старший, был довольно известным оратором, консулом, потом цензором. Он боролся с морскими разбойниками, хозяйничавшими у берегов Киликии в Малой Азии, где учредил новую римскую провинцию. В годы вражды Гая Мария и Корнелия Суллы дед Антония поддерживал Суллу и был убит по приказу Мария. Отец Антония не отличился ни на государственном, ни на военном поприще. Ему пришлось, продолжая дело Марка Антония-старшего, воевать против кипрских пиратов, но он потерпел позорное поражение от морских разбойников и получил в Риме насмешливое прозвище «Антоний Критский». Он не был богат, но прославился простодушием и щедростью, и иногда отдавал друзьям последнее, скрывая это от своей строгой супруги Юлии, родственницы Юлия Цезаря. Антоний рано лишился отца. Его мать вторично вышла замуж за Корнелия Лентула. Корнелий Лентул принимал участие в знаменитом заговоре Кантилины и был казнен по требованию Марка Туллия Цицерона. Видимо, Корнелий Лентул хорошо относился к пасынку, так как после его гибели Антоний возненавидел Цицерона и всю жизнь мстил ему за смерть отчима. В юности Антоний вел разгульную жизнь. Вместе со своими друзьями Курионом и Клодием он прославился скандальными любовными похождениями, пирами и попойками. Антоний щедро рассыпал вокруг себя деньги, взятые у кредиторов, и вскоре на нем повис огромный по тем временам долг в 250 талантов. Не имея никакой возможности выплатить его, Антоний сбежал в Грецию, где занялся физическими упражнениями и изучением риторики, чтобы подготовить себя к службе в армии и государственной деятельности. Проконсул Сирии Габиний пригласил Антония в свое войско. Антоний потребовал себе должность командира конницы. Габиний согласился, и Антоний направился вместе с ним в Палестину и Египет, где участвовал в подавлении восстания иудеев и помог царю Птолемею вернуть престол. Антоний не однажды проявлял мужество в сражениях. Солдаты полюбили его за силу, смелость и простой, грубоватый, но добродушный характер, за его хвастовство и веселые попойки. Еще больше прославился он щедростью. Рассказывали, что однажды он приказал управляющему выдать одному из своих друзей, обратившихся к нему с просьбой о помощи, 1 000 000 сестерциев. Управляющий, зная, что отговаривать Антония бесполезно, сложил эти деньги на видном месте, надеясь, что, увидев, как это много, Антоний воздержится от подарка другу. Заметив целую кучу денег, Антоний спросил, что это такое. Управляющий ответил, что это те деньги, которые Антоний приказал отдать. Поняв хитрость управляющего и его надежды на то, что хозяин поскупится, Антоний сказал: «Вот уж не думал, что 1 000 000 — такая малость. Прибавь еще столько же». Когда началась борьба Юлия Цезаря и Гнея Помпея, друг молодости Антония, Курион, привлек его на сторону Цезаря и помог ему получить должность народного трибуна и место в коллегии жрецов-авгуров. Пока Цезарь был в Галлии, Антоний отстаивал его интересы в Риме. Когда в Сенате было принято решение, обязывающее Цезаря сложить свои полномочия под угрозой объявления его врагом Отечества, Антоний, пользуясь правом вето народного трибуна, наложил на это решение запрет. А когда консул Лентул по требованию Катона выгнал Антония с заседания Сената, он, переодевшись в одежду раба, бежал вместе с другим народным трибуном Квинтом Кассием из Рима. Явившись к Цезарю, Антоний перед солдатами пожаловался Цезарю на то, что в Риме преследуют народных трибунов. Поэтому Цицерон писал, что именно Антоний своими действиями развязал гражданскую войну. Заняв Рим, Цезарь поручил всю Италию и войско Антонию, пока сам преследовал Помпея. Во всех делах и сражениях Антоний отличался мужеством и преданностью Цезарю. В главной битве гражданской войны при Фарсале Цезарь, командуя правым крылом, левое поручил Антонию. После победы над Помпеем Цезарь назначил Антония начальником конницы. Он стал фактически вторым лицом в государстве после Цезаря. Пока Цезарь преследовал Помпея и вел Александрийскую войну, Антоний оставался в Риме. О его разгульной жизни слагались легенды. По ночам с компанией буйных гуляк, переодетых в одежду рабов, он слонялся по городу и затевал драки, пьянствовал и устраивал скандальные забавы. Антоний окружил себя актерами и любовницами, пировал с ними в домах знатных людей, бежавших к Помпею. Сам он себе забрал дом самого Помпея. С одной из своих любовниц, Цитерой, Антоний разъезжал по Риму в колеснице, запряженной львами, уподобляя себя Аттису, а ее богине Кибеле. Вернувшись в Рим и получив много жалоб на Антония, Цезарь заставил его вести более пристойный образ жизни и даже на некоторое время отдалил его от себя. Но позднее Антоний сумел вернуть себе расположение Цезаря. Именно Антоний при стечении народа во время празднования Луперкалий пытался возложить на голову Цезаря корону. Видя недовольство народа, Цезарь отклонил эту попытку, хотя в душе и одобрял намерения Антония.